Дадли втайне покупает бургеры. Услышала Петунья лишь то, что хотела. Вот же негодник. Но я пришла не за этим. Она глазами показала на выход. Мы можем поговорить с глазу на глаз. Конечно, Сыберхагин направился следом за Петуньей в гостиную. На первом этаже они расположились на диване. Так что ты хотела узнать, Петунья? Салем, мне кажется странным подарочный сертификат от неизвестного, выпустила наружу переживания женщина. Может быть, тебе известно, от кого этот подарок? Неужели у меня появился тайный ухажер? Не переживай, отмахнулся Сыберхагин. Это подарок от Гарри. Он заработал немного денег и решил отблагодарить единственных близких людей за заботу. За то, что ему не приходится торговать своим телом, как филиппинским сиротам, или пахать в поле от рассвета до заката в австралийской глуши, как это могло стать с британским сиротой из детского дома 80-х. Но он мальчик стеснительный и твоего мужа побаивается. Поэтому я посоветовал ему разыграть трюк с перехватом курьера. Вот как, Петунья с облегчением выдохнула, а ее губы изогнулись в теплой улыбке. Все же он хороший мальчик, пусть и колдун. Петунья, продолжил Салем, давай не будем раскрывать карт, мы с тобой знаем правду. Полагаю, этого достаточно. Гарри сам не признается из-за страха того, что вы будете у него выпытывать способы заработка. К тому же он опасается, что кузен будет его колотить и вымогать деньги, если узнает об их существовании. Дадли не такой, возмутилась женщина, моментально перевоплотившись в хищницу, вставшую на защиту ребенка, или вернее, в ежмамку, которая старательно не замечает недостатков своего детятки. Ты сама себя обманываешь, Петунья, ухмыльнулся Салем. Твой сын регулярно наускивает своих друзей на игру под названием «Догнать и побить Гарри Поттера». Часто она заканчивается успехом. Или ты думаешь, что твоему племяннику нравится все время сидеть дома, пока твой сынуля гуляет? Ты хотела знать, почему Гарри много спит? Да потому что он боится выходить на улицу. Там его обязательно поколотит. А если он даст сдачи, то сынуля тебе пожалуется, и потом дома Гарри еще и накажут. Ты плохая мать. Тебе нравится правдивый ответ? Твой язык нужно помыть с мылом. Гневно стиснула кулаки побледневшая блондинка. А тебе нужно убрать шор из глаз и смотреть на всех объективно, без применения розовых очков в отношении единственного человека в окружении. Ваша с Верноном вседозволенность по отношению к Дадли приведет к тому, что твой сын на всю жизнь заполучит целый букет хронических заболеваний, а годам к 20 угодит в тюрьму. Привыкнув к безнаказанности дома, он когда-нибудь обязательно нарвется и ответит за свои действия по закону. И тут перекладыванием наказания на невиновного мальчика он не отделается. Потому что судить будут не пристрастные родители, а беспристрастный суд. Лучше бы ты был просто котом, а не говорящим всякие гадости монстром. Разгневанная женщина схватила Салема за шкирку и вышвырнула его через входную дверь на газон. «Сегодня вы останетесь без ужина, мистер Сыберхагин. Язык мой, враг мой», — грустно вздохнул Салем. «Домой мне пока лучше не возвращаться, но кушать хочется. А это значит, что пришла пора для разворачивания операции по резервной добыче провианта». План был прост и надежен, как швейцарские часы. Сначала он нашел мышиное логово. Даже для такого непрофессионального в сфере мышеловства кота поймать напуганную мышь было делом 10 минут. С этой добычей Салем начал обход соседей. Он подходил к двери и жалобно мяукал. Если это не помогало, он увеличивал громкость мяуканья и начинал точить когти о крыльцо. В итоге дверь ему открывали, видели милого котика и богомерзкую мышь. Первого гладили и кормили, а вторую выкидывали в мусорный бак. После этого Салем доставал из бака мышь и шел в следующий дом. К вечеру он с трудом переставлял лапы, ему тяжело было дышать, а туловище раздулось до состояния воздушного шарика. Ох, как же нелегка и полна лишений жизнь бездомного кота. С одышкой он сел на крыльцо четвертого дома на Тисовой. Из импровизированного рюкзака, скрученного из полиэтилена, он привычно достал мышиный трупик. Мяу, мяу, мяу. Петунья резко распахнула дверь. Она все еще выглядела злой, но при виде разбухшего кота и мыши она опешила и растеряла боевой настрой. «У нас завелись мыши», — ужаснулась она. «Оставь их на профессионала», — гордо задрал голову кот. «От меня не укроется ни одна мышь». «Кхм». Петунья со страхом косилась на мышь. «Мистер Сыберхагин, а вы не так уж плохи. Хотя язык вам все же следует держать за зубами, иначе в следующий раз я за себя не ручаюсь. Прости, Петунья, больше такого не повторится», — радостно ухмыльнулся Салем, поняв, что нащупал слабость женщины. «Заходи уже», — запустила она его в дом. «Ты где так отъелся? Это меня пчелы покусали, вот я и опух». Он с трудом дошел до дивана, но запрыгнуть на него сумел лишь с третьей попытки. «Ну да», саркастично протянула блондинка. «Конечно же, пчелы. Верю». Глава 15. Наступил день Икс. Петуния с Дадли уехали в Лондон. Вернон, который якобы отправился на работу, стал следить за женой. Он напоминал карикатурного шпиона. Бейсболка и темные очки авиаторы должны были замаскировать его внешность, но тучную фигуру и моржовые усы сложно не заметить. Впрочем, Петуния Дурсль была настолько увлечена мыслью о посещении крутого салона красоты, что не обращала внимания на окружающих. То же самое было с Дадли, который рвался в игровой центр. В доме на Тисовой 4 некоторое время царило затишье, но вскоре прямо в центре гостиной появилась Гермиона Грейнджер. Гостья выглядела взволнованной, о чем говорило напряженное выражение лица, которое можно было спутать с высокомерным. «Привет, Гермиона», ждущий ее Гарри поднялся с дивана, на котором до этого сидел. Салем с дивана вставать не стал, он как лежал, так и сказал: «Эй, раб, неси своего пушистого господина». «Сейчас, Салем». Гарри после пожатия руки Гермионы вернулся к коту и взял его на руки. Он тоже нервничал. «Что нам делать?» «Сначала нам понадобится раздобыть реквизит», — ответил кот. «Плюшевая игрушка, ты же помнишь?» «Ах, да», — кивнул Поттер. «Только где ее взять?» «Нужно идти в магазин игрушек». «Зачем вам магазин, когда дома есть целый склад игрушек?» — усмехнулся кот. «Маленькая спальня на втором этаже, Гарри». «Да я понял, просто я думаю», — хмурился он. «Не прилетит ли мне от дяди за разграбление скала поломанных игрушек, Дадли?» «С чего бы это?» — закатил глаза Салем. «Или ты хоть раз видел, чтобы твой кузен пользовался поломанными игрушками?» «Нет», — найдя ответ, Гарри с решительным видом направился к лестнице. «Идемте на второй этаж, я так-то уже у тебя на ручках», — подал голос Салем. «Я Гермионе», — поправился Поттер. Комнатушка оказалась завалена игрушками. Пожалуй, если бы Дурсли сэкономили на их покупке, то они могли бы приобрести новенький автомобиль. И ведь все это было куплено для Дадли. При этом Гарри обходился без игрушек. Салем понимал, что в детстве такая несправедливость ощущается излишне резко. Вряд ли это добавляло в глазах Гарри любви к его кузену. Но если посмотреть с точки зрения отстраненного взрослого, то все не так плохо. Конечно, психологические травмы неизбежны, но это намного лучше, чем жизнь в многодетной семье алкашей, в которой на двоих детей одна зимняя куртка, а глаза у ребят вечно голодные. По крайней мере, Гарри был всегда одет, пусть и в одежду после Дадли, сыт и имел крышу над головой. По сравнению с некоторыми семьями с социального дна его жизнь даже вполне себе отличная. Так, бормотал себе под нос Поттер, вспоминая критерии подбора предмета для ритуала. «Нам нужна маленькая плюшевая игрушка. Вот это подойдет». Гермиона выудила из кучи хлама небольшого плюшевого медвежонка. У него было разорвано брюхо, из него торчал синтепон. «Сойдет», — подтвердил Салем. Он зубами вытащил из кучи детскую погремушку. «Эту штуку тоже захватите с собой. А теперь пройдемте в гостиную, она просторнее». «Гермиона, слушай, что тебе нужно будет сделать?» После этого он приступил к просвещению неофитов в вазах магии Вуду. Пройдясь по верхушкам, он углубился в суть ритуала. Гермиона не просто ловила каждое его слово. Она откуда-то достала ручку с тетрадкой и все старательно конспектировала. Гарри просто с нескрываемым любопытством слушал. Хоть ему использовать это заклинание не придется, но ведь его применит к нему. А с некоторых пор он скептически относился ко всей магии, которая используется на нем. Ему больше не хотелось проводить пару недель в аду вечных неудач или расхлебывать иные негативные последствия. И вот наступила пора перейти к чарам. Гарри Поттер сильно нервничал. Гермиона от него не отставала. Один лишь Салем оставался спокойным. На самом деле в магии Вуду нет ничего сложного, пока речь не заходит о высшей ее форме, зомбировании человека. С нею справляются безграмотные и слабосильные колдуны. Основной упор в ней сделан на взаимодействии с духами, которые в большинстве случаев выполняют всю работу. Самое сложное заключалось в жертвоприношении. Салем понимал, что детям, особенно городской маленькой девочке, сложно будет убить козу, да и животное никто не добыл. Гарри об этом практически сразу забыл, а Салем помнил, но искал способ обойтись без убийства. Такого способа он не нашел, но придумал кое-что гениальное – заменить качество количеством. И вот все заняли свои места. Гарри лежал на ковре гостиной. К его голове резинкой от трусов был примотан мишка Тедди. повреждение плюшевого медвежонка для большего символизма располагалось напротив шрама на лбу мальчика. Гермиона с напряженным лицом стояла со стороны головы Поттера. Она первым делом начала нелепо трясти погремушкой и приговаривать слова призыва духа. При этом она чувствовала себя идиоткой. У нее закрадывалось подозрение в том, что она участвовала в глупом розыгрыше, а не в волшебном ритуале, и вот-вот из-за угла выскочит оператор с ведущим, и последний заявит о том, что это пранк. «Пора», — сказал ей кот. Она прекратила трясти погремушкой. Положив ее на пол, она прикрыла глаза, вскинула руки к потолку и воскликнула: «Дихлофосус!» От нее распространилась ледяная волна, от которой всем становилась зябко. «Продолжай, Гермиона!» Салем остался доволен, он в предвкушении ожидал развязки. Использованное Гермионой заклинание не имело ничего общего с магией Вуду. Это довольно современные для мира Салема чары, которые призваны уничтожать насекомых-вредителей, короедов, тараканов, клопов, мух, ос и комаров. В общем, все то, что доставляет человеку неудобства. Заклинание у девочки вышло мощным. Оно должно было охватить не только дом Дурсли, но и весь квартал. Так что жертвы хоть и мелкие, но их должно быть много. О том, что чары сработали, можно было судить по нескольким мухам, которые до этого ползали по шторам. После применения чар мухи сдохли, что Салем наблюдал лично. Этим заклинанием он решил заменить кровавый и неприглядный обряд жертвоприношения. Оставалось лишь надеяться на то, что такая замена окажется эффективной. «Слушай меня, покровитель из-за грани», чувствуя себя идиоткой, Гринджер продолжила ритуал четко по инструкции, чем заслужила симпатии Салема. «Возьми из шрама мальчика кусок души злого колдуна вместе со всем плохим, оставь все хорошее и помести злой осколок в куклу. Приступай!» В следующий миг Гарри болезненно вскрикнул, напугав этим Гермиону. Она с переживанием присматривалась к нему. «Гарри, что болит?» «Шрам!» – простонал мальчик. «Он горит огнем!» Поттер потянулся руками к голове, но тут же был остановлен окриком Салема. «Не смей касаться головы и медвежонка! Терпи, Гермиона! Придави ему руки!» Девочка с напряжением на лице прикусила губу от волнения и тут же выполнила команду кота. Она встала на четвереньки и придавила руки мальчика к полу своими ладонями. Шрам у Поттера будто выжигали горелкой, боль пульсировала. Мальчик стиснул зубы и терпел. В какой-то момент он начал слышать в голове шипящий вопль ужаса. Все прекратилось внезапно. Боль утихла, а голос в голове пропал. Наступила блаженная расслабленность. Неожиданно Гарри ощутил у себя на лице движение. Он не сразу осознал, что это плюшевый мишка ожил и попытался освободиться от резинки. Вскоре у него это вышло, и он спрыгнул с лица мальчика на пол. «Гермиона, отпусти Гарри», — приказал Салем. Все закончилось. Девочка прекратила вдавливать руки мальчика в ковер. Она распрямилась, оставаясь сидеть на коленях, и с ужасом уставилась на ожившего Тедди. Гарри из положения лежа повернул голову к медвежонку и округлил глаза от изумления. «Мерзавцы!» — гневно заявил на чистом английском плюшевый мишка, живот которого так и остался разорванным и с торчащим из него наполнителем. «Да как вы посмели так со мной обращаться? Вы хоть знаете, кто я такой? Я величайший маг темный лорд Волан-де-Морт. Ловите его!» Выкрик Салема вывел Гарри и Гермиону из ступора. Волан-де-Морт знатно охренел и уставился на Сиберхагена. «Говорящий кот, от говорящего плюшевого мишки слышу», — с ехидным сарказмом ответил кот. «От кого?» Волан-де-Морт принялся себя осматривать. «Я кто? Я плюшевая игрушка». Он обалдел еще более знатно и выпал в осадок. «Да какого Мерлина тут происходит?» Тем временем Гарри с Гермионой в нерешительности замерли, не зная, как лучше схватить врага. Им было страшно. Ужас подогревал современный кинематограф, к которому дети были приобщены. Просмотренные ими фильмы ужасов с ожившими куклами подтачивали их волю и желание хватать врага голыми руками. Гермиона начала действовать первой. Она схватила со спинки кресла недовязанный петунией свитер и попыталась его набросить на Тедди. Но последний отбежал в сторону и направил на девочку правую лапу. Бомбарда. Ничего не случилось. Медвежонок с удивлением уставился на свою лапу. «Почему не сработало? У меня же эти чары получались в бесполочковом исполнении. Ты еще не понял?» – издевательски обратился к нему Салем. «У тебя отобрали все ценное и передали это Гарри. Магия – ценность. Понятное дело, что у тебя ее теперь нет. Ты теперь всего лишь плюшевый медвежонок, который может двигаться и говорить. Убью, уничтожу, запытаю до смерти». Налились безудержным гневом глаза Волан-де-Морта. В них будто поместили красные угольки. «Да как вы посмели, я верну себе магию, и обязательно с вами расквитаюсь. Вы когда его поймаете, лентяй?» Салем своей ехидной фразой вывел из ступора мальчика с девочкой. «Гарри, плед!» Гермиона рванула к дивану, нацелившись на плед, который лежал на нем. «Хватаем его вдвоем и накидываем на Воландеморта. Я вас слышу, кретины!» — крикнул им Тедди. «Я величайший темный лорд. Неужели вы думаете, что какой-то плед способен меня остановить?» Салем громко рассмеялся. «Чего ржешь, блохастый?» — уставился на него Воландеморт. «Это ты-то величайший темный лорд. Мухаха, я пытался завоевать весь мир, а ты даже властью волшебников Великобритании не сумел захватить. Ты убился о младенца». «Что?» — уставился Поттер на кота. Он достиг дивана и только что вцепился в плед. «Что?» — вторила ему Гринджер, которая взялась за плед за другой край. «Ты пытался захватить мир, Салем?» Поняв, что жестко прокололся, кот тут же придумал отмазку. «Ну что вы как дети? Я вам время тяну, заговариваю эту куклу, а вы застыли истуканами. Ловите его». То, что началось дальше, можно было смело снимать для шоу Бенни Хилла, накладывать на видеоряд веселую музыку и выпускать на телеэкраны. Воландеморт попытался напасть на самого слабого, как он думал, противника, на кота, но внезапно осознал, что он маленький, слабый и мягкий. Салем с радостью воспринял такой подарок, как бегающая игрушка, и он поступил с ней так, как это сделали бы большинство котов, впился когтями передних лап и зубами, упал на бок и принялся молотить по ней задними лапами. Его когти царапали ткань, но не рвали ее, как это должно было происходить. Оказавшись в тисках в качестве кошачьей игрушки, Воландеморт ужаснулся. Его удары мягкими лапами не причиняли коту вреда. Попытки удрать были бесполезны, и все же он сумел вырваться из кошачьей хватки. В следующий миг он попал в ловушку юных волшебников, которые только и ждали, когда Воландеморт отделится от Салема. Стоило темному лорду побежать, как мальчик с девочкой накинули на него плед, а после этого Гарри навалился на него сверху и стал удерживать в комке плотной ткани. «Гермиона, тащи веревки!» — крикнул мальчик. «Его нужно связать. А где их искать?» — запаниковала девочка. Она была в этом доме впервые и не знала, где и что тут лежит. «Посмотри в комнате с игрушками», — предложил Салем, пока Гарри мучительно размышлял над ответом. «Я видел там кожаные ремни. А еще сходи в гараж и возьми там шурупы с отверткой». «Зачем?» — обратился к нему Поттер. «Гарри, ты же не собираешься целую вечность удерживать эту куклу?» — хитро прищурился Салем. «Нет», — мальчик мотнул головой из стороны в сторону. «В таком случае пациента следует хорошенько зафиксировать», — продолжил кот, веселясь. «Прикрутите его через ремни шурупами к деревяшке, и считай, проблема решена». Поттер одарил собеседника задумчивым взглядом. «А где мы возьмем такую деревяшку? А твой шкаф, Гарри, чем тебя не устраивает?» Со смешинками в глазах ответил Сиберхаген. «Внутри зафиксируешь игрушку до поры до времени, а там будем думать, что с этим кадром делать дальше. У меня в комнате», — ужаснулся Поттер. «А может, не надо? Если мы спрячем Воландеморта в шкафу у твоих дяди и тети», — насмешливо улыбился Сиберхаген. «Думаю, им это не очень понравится. Настолько не очень, что можешь уже сразу собирать вещи в приют». «Не-не-не», — Гарри замотал головой из стороны в сторону. «Только не у дяди с тетей. Поэтому прячь его в свой шкаф». «Но это же Воландеморт», — воскликнул Гарри. «Зато представь, у кого-то в шкафу живет бабайка, а у тебя Воландеморт», — продолжил Салем. «И вообще, этого медвежонка нельзя оставлять без присмотра. Поэтому до того момента, пока мы не придумаем, как с ним быть, его стоит держать поблизости под контролем. Держи друзей близко, а врагов еще ближе». Вскоре Гринджер принесла все заказанное. Дети старательно связали плюшевого медвежонка, который этому активно сопротивлялся. Гермиона оказалась очень талантливой, сумела даже кляп сделать. При виде конечного результата Салем с трудом сдерживался от ехидных комментариев. Уж очень ему это напоминало садомаза в извращенной форме. После за дело взялся Гарри Поттер. Он тщательно вкручивал шурупы в шкаф. В результате связанного черными кожаными ремнями мишку-мазохиста распяли внутри шкафа на левой боковой стенке в отделении с вешалками. Мальчик перепроверил надежность фиксации пленника. Последний пытался дергаться и орать, но ему вырваться не позволяли ремни, а кляп-маска мешала говорить. В результате он издавал тихие приглушенные звуки. Напоследок мальчик прикрыл его вешалкой с большой поношенной клетчатой рубашкой. До Гарри не сразу дошло осознание того, что он только что избавился от соседства с частицей волшебника, который убил его родителей, а это означало, что мальчику больше не нужно умирать для того, чтобы лишить Волан-де-Морта бессмертия. «Мы справились», — засияла на его лице счастливая улыбка. «Его больше нет в моем шраме, да и сам шрам уже не болит. Дай посмотреть», — Гермиона бесцеремонно откинула со лба мальчика челку и уставилась на его отметину. «Хм, шрам как будто стал немного меньше». «Спасибо, Гермиона», — поблагодарил ее улыбающийся Поттер. «Огромное тебе спасибо за помощь. Дамблдору теперь нет смысла убивать меня». Салем посмотрел на массивный будильник, стоящий на прикроватной тумбочке. «Аво!» – удивился он. «Уже 2 часа дня. Мы потратили на все про все целых 4 часа. Скоро могут вернуться из города Петуния с Дадли. Лучше бы они не возвращались». У Гарри мигом улетучилось хорошее настроение. «Прости, Гермиона, тебе пора. Мне еще нужно убраться до возвращения родственников. Я тебе помогу, Гарри». С решительным видом девочка отправилась обратно в гостиную. Через час дом сиял от чистоты и порядка. Мальчик и девочка сильно утомились. Сначала их жутко вымотал ритуал, потом поимка и обезвреживание Волан-де-Морта. Уборка же их окончательно доконала. В итоге Гермиона попрощалась с другом и телепортировалась домой. Гарри же дополз до своей спальни и завалился спать. Через 7 минут после отбытия Поттера в страну Морфея, домой вернулась Петуния с сыном. Женщина укоротила волосы и перекрасилась в брюнетку. Плюс ее кожа будто помолодела. Дадли сиял от восторга. Ему не терпелось поиздеваться над кузеном, рассказав ему о том, как он классно провел время в зале игровых автоматов. Дадли забежал на 2-й этаж и бесцеремонно ворвался в комнату Поттера. Но последний настолько вымотался, что спал богатырским сном. Если бы у него над ухом начал долбить перфоратор, он в лучшем случае убрал бы голову в сторону, продолжая дрыхнуть. «Поттер!» – издевательски воскликнул Дадли, но не получил на это никакого отклика. Толстяк хотел подойти и пнуть кузена, но в этот момент его внимание привлекла слегка приоткрытая створка шкафа. Из его нутра доносился какой-то шорох. Дадли не стал сдерживать любопытство, да и не в его правилах это было. Он привык никогда и ни в чем себе не отказывать, за исключением случаев, которые граничили с идиотизмом. Так он, например, ни разу не позволил себе избивать кузена в школе, ведь за это его бы наказывали не родители, а сотрудники школы, а то и полиции. Подойдя к шкафу, поросенок открыл дверцу. Он тут же застыл. Его глаза начали медленно и широко раскрываться, а челюсть, будто под грузом усиленной гравитации, устремилась к полу. Его глазам предстала невероятная и вместе с этим ужасающая картина. К стенке шкафа шурупами был прикручен крепко связанный кожаными ремнями плюшевый мишка Тедди с безобразным разрывом на животе. И ладно бы только это. Тогда можно было все списать на то, что Поттер больной на всю голову психопат, но нет, эта игрушка шевелилась и извивалась в путах, а еще она устремила ужасающий взгляд горящих адским огнем глаз на Дадли и что-то невнятно, но с явной угрозой произнесла, отчего у мальчишки ухнуло, но ни сердце и ни в пятки, зато в штанах сзади стало немного влажнее и тяжелее. «Мамочки», — тихо произнес Дадли, после чего медленно со скрипом, который в этот момент показался потусторонним звуком, прикрыл дверцу шкафа. «Ну нахер!» Он медленно попятился на выход. Вначале он подумывал рассказать обо всем родителям, но посмотрел на безмятежно спящего Поттера и понял, что не стоит этого делать. Если Гарри может спокойно спать, пока у него в шкафу беснуется закованный демон, то лучше его не беспокоить. И вообще, Дадли убедил себя в том, что Поттер таким образом втайне от всех защищает их семью от потусторонней жути. Да-да, защищает, а не тренируется на ни в чем не повинных демонах, чтобы потом отомстить всем своим обидчикам. Но на всякий случай перед ним нужно будет извиниться и больше его никогда не задевать. Но сначала следует постирать трусы, так сказать, смыть следы героического порыва по заглядыванию в чужой шкаф. Глава 16. Утром Гарри проснулся новым человеком. Шрам на лбу побледнел и сильно уменьшился в размере. Он стал едва заметным. В целом самочувствие у мальчика улучшилось, а вместе с ним и настроение. Даже птички за окном, кажется, начали петь в тональность «Гарри, ты сегодня великолепен». Но вскоре мальчик заметил странности у кузена. Дадли выглядел невыспавшимся, будто всю ночь мечтал о неподъемных порциях жирафьей лазаньи. Темные круги под глазами придавали ему слегка зловещий вид, а его взгляды на Поттера сочетали опаску и уважение. Самое главное, он не приставал к Гарри. Ни пинков, ни попыток подставить, ни словесных нападок. Доказательств, что кузен нормальный, не наблюдалось. Гарри насмешливо представил, что Дадли заснул над книгой «Как завязать дружбу с Поттером за один день». После завтрака юный волшебник вернулся в свою спальню с сытым котом, который выглядел так, будто только что придумывал новые планы по захвату мира, или хотя бы холодильника. «Салем, мне кажется, Дадли готовит мне какую-то подставу», — признался Гарри. «С чего бы это?» — лениво зевнул кот, словно только что проснулся от 373-го сна, в котором он поедал пиццу на другой планете. Поттер пересказал свои логические умозаключения, на что получил в ответ насмешливую ухмылку, словно Салем только что нашел случайный комикс о заклинаниях для начинающих. «А-а, так это легко объяснить. Вчера, пока ты спал, в твою комнату зашел Дадли и увидел Волан-де-Морта в шкафу», — сказал кот, вскинув усы. Его эта встреча впечатлила до глубины души. «Кстати, с плюшевым темным лордом нужно что-то делать. Он рано или поздно сбежит. Скорее рано, чем поздно он сбежит так же, как ты сам, когда тетя просит тебя убрать свою комнату. Надо решать», — с решимостью сжал кулаки Гарри. «Давай его сожжем». «Отличная мысль», — подмигнул кот с невозмутимым выражением мордочки. «С такими идеями далеко пойдешь. Помню, как меня пытались сжечь на костре инквизиторы. И что было дальше?» — заинтересовался Гарри. «Дальше? Да ничего особенного. Ни инквизиторов, ни деревни, в которой это веселое событие планировалось. Инквизиторы привыкли убивать и пытать обычных людей, еретиков, а вот на встречу с настоящим магом никто из них не рассчитывал. Так что, где будем сжигать Воланда Тедди?» «Ну», — Гарри глубоко задумался. «На окраине города есть небольшой овраг. Мальчишки там иногда жгут костры». «Отлично», — кивнул кот. «Берем нашего плюшевого мазохиста, спички и отправляемся вершить справедливость». Найти детский овраг было легко. То же самое можно сказать и о разведении костра. Вот со сжиганием Волан-де-Морта возникли сложности. Несмотря на свою плюшевую основу, он совсем не хотел гореть. К сожалению, нельзя сказать то же самое о ремнях, которые его связывали. Они горели очень даже неплохо, издавая вонь паленой кожи, и на некоторое время напоминали о шашлычках. В результате экзекуции Волан-де-Морт сумел освободиться от пут и пустился в бега. Салем быстро нагнал его и поймал в классическом кошачьем захвате, удерживая передними лапами и зубами, и молотя по нему задними, как будто это была его дневная тренировка. Вскоре к нему подоспел Поттер. Наученный прошлым опытом, он накинул на беглеца свою рубашку и спеленал его. «Чуть не сбежал», — с облегчением выдохнул мальчик. «Угу», — согласился с ним Салем. «Огнем его не возьмешь, у него какая-то мощная магическая защита. Если дух с ней не справился, для тебя она была бы бесполезна. Кажется, эта защита работает только на крестражах, подобно тому, как диета работает только на тех, кто не ест сладости. Как же нам от него избавиться?» — нахмурился взволнованный Гарри. «Попробуем искромсать его на мелкие кусочки», — кровожадно оскалился Салем. «Четвертуем, расчленим и измельчим в блендере. А потом можно будет сделать смузи Волан-де-Морт с ягодами для истинных гурманов». Вскоре этот план потерпел фиаско. Кукла оказалась защищена от физического урона, словно была завернута в магическую защиту высшего качества. Так что, как бы Гарри не тыкал ножом в синтепон на ее животе, это было все равно, что пытаться разбудить спящего гиппогрифа с помощью легкого пощипывания. Все свои попытки с ножовками по дереву и металлу Гарри мог смело выносить в раздел бессмысленных попыток. Дождавшись, когда тетя Петунья исчезнет сплетничать с соседками на чаепитие, Гарри прокрался в дядин гараж. Вернан Дурсль, который был руководителем фирмы по изготовлению дрелей, заполнил гараж целым арсеналом инструментов, подходящих как для сверления, так и для решения личных конфликтов с продукцией IKEA. Гарри вначале выбрал обычную дрель, полагая, что дома никого нет. На самом деле, Дадли в этот момент был дома и, заметив, как Поттер влез в гараж, прокрался к двери, чтобы понаблюдать за его бесконечными муками. Тем временем, маленький волшебник осознал, что попытки просверлить дыру в теле пленника — это как пытаться слепить снеговика в тропиках. Кукла неожиданно стянула с морды кляп и заорала: «Магловское отродье, твои магловские штучки против меня бесполезны. Я лорд Волан-де-Морт, я бессмертный. Когда я освобожусь, я тебя уничтожу, мелкое ничтожество. Гарри, который мог бы, в принципе, стать профессиональным возвращателем кляпов, снова заткнул его. И тут он заметил огромный перфоратор, который напоминал маленький отбойный молоток, решивший, что пришло время проявить себя. В следующее мгновение воздух завибрировал от громкого звука, но даже это не дало желаемого результата. «Салем, его это не берет!» В отчаянии воскликнул Поттер, словно выпрашивал угощение у этого кота, который жил по принципу «Салем не делится едой». «Что ж, значит, используем опыт гангстеров», — с ухмылкой ответил кот. Дадли от шока плюхнулся на задницу. Говорящая адская плюшевая игрушка, это ладно, с ее существованием он уже смирился за бессонную ночь. Но говорящий кот, это что-то новенькое. Любопытство одержало верх над шоком, и Дадли вернулся к своей наблюдательной позиции с таким выражением лица, словно увидел живого покемона. «Это как?» – вопросительно посмотрел на кота Поттер. «Что за опыт такой?» «Классический, времен сухого закона», Салем выпустил когти и демонстративно поточил их о стойку стеллажа, словно это было более важным для него, чем беснующаяся в путах кукла. «Я об этом рассказываю на своих платных курсах по выживанию и ритейлу для маглов. Первый уровень курсов всего за 99 фунтов». Волан-де-Морт замер, прекратив попытки выбраться из пут, и уставился на кота с испугом, как будто тот только что появился в его любимом магазине и начал разгуливать с надписью «Распродажа 99%». Он промычал что-то нечленораздельное, похоже, от страха или внезапной мысли о том, что с ним хочет сделать безумный говорящий кот. «Фу-фу-фу-фу-фали», промычал плюшевый колдун. «Что мы задумали?» Протянул Сиберхаген, словно разобрал его вопрос. «Ничего нового, исключительно проверенные методы. Тазик, бетон, река, и будь себе сколько угодно бессмертным на дне Темзы. МММ. Волан-де-Морт практически заваливался на бок от недовольства. Судя по всему, его это предложение совершенно не радовало. Острый слух Салема уловил шорох за дверью. Он посмотрел в ту сторону и заметил в щелочке глаз. «Дадли», — ухмыльнулся он. «Не стесняйся, заходи, Дадли». Испугался Поттер и на мгновение перестал пеленать плюшевого злодея. «Дадли», — подтвердил Салем. «Я», — приоткрыв дверь, испуганно замер на пороге кузен юного волшебника. «Ты», — подтвердил Салем. «А что вы тут делаете?» Медленно зашел в гараж полный мальчик. «И что это у тебя в руках, Гарри?» Поттер посмотрел на веревку и связываемого плюшевого медвежонка в своих руках. У него не нашлось объяснений происходящему. «Ты вовремя, Дадли», — хитро щурился кот. «Это убийца родителей Гарри. Короче говоря, он твою тетку грохнул. Мы запечатали кусок его души в куклу и сейчас будем ее убивать. Ты с нами?» «Я», — растерялся Дадли. «Ты», — кивнул Салем. «У тебя есть уникальный шанс стать соучастником преступления и отомстить за тетку». «За тетку?» «Да Дадли начало доходить, что так-то они с Поттером родственники, и что мама Гарри была сестрой его матери». Он крепко стиснул кулаки. «Давайте его замочим. Что будем с ним делать?» «Ты верно указал», — иронично продолжил Салем. «Будем мочить козла в бетоне. Нам нужно раздобыть тазик, цемент и воду, а потом вывести все это к реке. Старый тазик я видел где-то тут в гараже». Тут же Дадли принялся деловито рассуждать. «Цемент можно попросить у Мейсонов. Они недавно дорожку заливали, и у них он вроде бы оставался. Воду наберем из-под крана или же в речке, а поедем туда на велосипедах. Гарри, ты бери мой старый велик, а я поеду на новом». Поттер растерялся от такого неожиданного напора. Дадли был последним человеком, от которого он ожидал помощи. Особенно в деле, в котором фигурировали цемент, тазик, река и убийца его родителей. «Окей, большой Ди». Волан-де-Морт яростно бился в путах и громко мычал, не соглашаясь с озвученными планами. Он не ожидал и даже помыслить не мог, что бессмертие для него обернется подобным кошмаром, и от кого он потерпел поражение и терпит издевательство. От кота и пары мальчишек, один из которых еще даже в Хогвартс не пошел, а второй вообще магл. Вскоре Дадли в полной красе проявил свой талант выпрашивать то, чего хочет. В результате Мейсоны отдали ему остатки цемента. На вопрос, зачем соседскому ребенку цемент, их вполне устроила аргументация «мы будем играть в гангстеров». В итоге процессия из двух велосипедов выдвинулась к ближайшей речке. И это была не Темза. Так, мелкая речушка, но на микролордика ее вполне хватит. Дадли вез на багажнике сзади тазик с цементом. Гарри перевозил пленника и кота. На берегу, несмотря на летний зной, никого не оказалось. Впрочем, дети предпочитали ходить в место поближе с лучшим спуском, а то место, в которое привел их Дадли, было уединенным и пестрело зарослями кустарника. Гарри с Дадли сразу же с энтузиазмом взялись за дело. Они замесили цементный раствор с речной водой, после чего Поттер принялся в него пихать крепко связанного плюшевого медвежонка. Тот упорно не хотел тонуть. Когда же его удавалось притопить, тот, дергаясь подобно червяку, умудрялся выбраться на поверхность и норовил сбежать из раствора. В этот момент по берегу прогуливался пожилой джентльмен с таксой. Заметив измазанных в цементе детей, он удивился. А когда присмотрелся к тому, чем они заняты, тут же широко распахнул глаза. Они запихивали в тазик с цементом связанного игрушечного медвежонка. «Эй!» — крикнул им мужчина. «Вы что там делаете? В гангстеров играем, мистер!» — мгновенно отозвался Дадли, изображая пухлого ангелочка. В гангстеров, сэр!» «Ну, если в гангстеров, тогда ладно!» Не зная, что делать в такой ситуации, мужчина продолжил выгуливать таксу. «Ну, в самом деле, разве дети не имеют права забетонировать плюшевую игрушку? А то, что-то дергалось и, кажется, через кляп звала на помощь. Так ведь конец 20 века на дворе. Каких только игрушек в магазинах не продается. Камнем его придавить надо», — авторитетно выдал Дадли, смотря на Волан-де-Морта, который не тонул как то, что обычно не тонет. После этого полный мальчишка с неожиданной для его фигуры прыткостью побежал искать пресс. Вскоре он вернулся с кирпичом, которым придавил микро Волан-де-Морта. В ответ перед тем, как пойти на дно, Тедди одарил мальчика разъяренным взглядом огненных глаз, в которых помимо этого плескался жуткий испуг. «Ну вот», — с удовлетворением выдохнул Дадли и смахнулся лбопот, — «наконец, мы его притопили. Осталось дождаться застывания бетона. Интересно, это надолго?» «Часа на три», — ответил Салем. «А лучше подольше. Мы же собрались тазик топить. В воде бетон будет размывать. Вот если вы его закопаете, тогда можно хоть сейчас это делать. Лопаты нужны?» Дадли уже начал прикидывать, где раздобыть лопаты. «Поттер, жди здесь. Карауль этого монстра, а я за лопатами». Дадли уехал на велосипеде. Примерно через полчаса он вернулся с лопатой, которой мальчики по очереди начали копать яму. Когда та была наполовину выкопана, к ним приблизился все тот же джентльмен с таксой. «Мальчики, а что вы делаете?» «В гангстеров играем, сэр», — лучезарно улыбнулся ему Дадли. «Ага, в гангстеров играем», — ответил ему хмурым взглядом из-под лобья Гарри. Такса слишком долго терпела, но вид сидящего неподалеку кота вывел ее из равновесия. Она на него бросилась с громким лаем. «Молчать!» — рявкнул на нее Салем. Этим выкриком он заставил замолчать всех, и таксу, и мальчиков, и особенно джентльмена, который моментально выкатил глаза из орбиты, побледнел. «Копайте глубже», — продолжил Салем. «У нас появился свидетель, который теперь знает, что я говорящий хомяк». «Ты же кот», — воскликнул мужчина. «Значит, по остальным пунктам у вас возражений нет, мистер?» «Я резко против затеи отправиться в могилу», — джентльмен нашел в себе силы дерзить коту. «В таком случае помогите мальчикам», — продолжил Салем. «Они тут пытаются избавиться от одержимой демоном куклы, а я ангел, которого вселили в тело кота, чтобы избавиться от демона. Чем быстрее мы его закопаем, тем скорее вернемся по домам и спокойствие мира будет восстановлено». «Но почему этим занимаются дети?» Мужчина хоть и был переполнен скепсисом, но он помнил о том, как игрушка шевелилась и мычала, а говорящий кот намекал на одно из двух: либо он свихнулся, либо тут действительно замешаны сверхъестественные силы. В первое верить не хотелось, поэтому он решил поверить во второе. «Потому что это их игрушка, и никто из взрослых не поверит говорящему коту», — привел убойные аргументы Салем. «Ну, так что, сэр, вы поможете мальчикам в спасении мира?» Такса снова залаяла на кота, отойдя от первого шока. «Сосиска, фу!» — заставил ее замолчать джентльмен. «Меня зовут Джон Смит». «Мальчик», — обратился он к Дадли, — «подержи сосиску и дай сюда лопату». Дадли взял в руки поводок таксы. Джон Смит принялся быстро копать. У него это получалось раз в 10 быстрее, чем у детей. Вскоре он погрузил тазик с цементом на дно ямы и закопал ее. «Мистер Ангел, вы уверены, что этого для демона хватит?» Он с сомнением оценил импровизированную могилу. «Лет на 50 должно хватить, а там будет не мое дежурство», — ехидно ухмыльнулся кот. «От имени Небесной канцелярии выражаю вам благодарность за помощь, мистер Смит». «Пожалуйста», — отряхнувшись от земли, Джон обменял лопату на поводок и с невозмутимым видом продолжил прогуливаться по берегу речки с собакой. После удачной расправы над зловещей игрушкой Гарри и Дадли испытали облегчение в смеси с эйфорией. Если бы они уже были знакомы с половым вопросом, то могли бы сравнить это с оргазмом и приятным послевкусием после него. Но они были мальчиками из начала 90-х, у которых для просвещения имелись лишь телевизор и печатные издания. Поэтому с теорией секса они знакомы не были. «Гарри, начал Дадли, объясни мне, наконец, что это было. Это реально демон, а твой кот, он действительно ангел?» «Не совсем так», — занялся Поттер. «Гарри волшебник», — вместо него пояснил Салем. «Тот Тедди когда-то был злым волшебником. Родители Гарри были волшебниками. 10 лет назад злой волшебник пришел убивать семью Гарри. У него получилось прикончить его родителей, но на твоем кузене у него случилась осечка. В итоге плохой маг помер, но он остался жив благодаря темному колдунству. При жизни он разделил свою душу на куски и поместил в разные штуки. Одну из них мы только что похоронили. А ты кто?» Дадли с любопытством разглядывал кота. «Я заколдованный волшебник, Салем Сиберхаген. Жду, когда Гарри научится волшебству и расколдует меня. Заодно помогаю ему и учу магии. А я...» — с надеждой вопросил Дадли. «Я тоже волшебник, весьма сомнительно», — покачал головой из стороны в сторону кот. «Впрочем, отчаиваться рано. К 16 годам станет более понятно». Дадли расстроился, получив такой ответ. Это немного ухудшило ему настроение, но он все еще оставался на подъеме. Ведь сегодня он узнал такие тайны о своей семье, что голова шла кругом. Говорящий кот живет с ним в одном доме, злой маг жил у них и подвергался истязаниям со стороны кузена, который на самом деле настоящий волшебник. «Я что, в сказку попал?» Задумчивый Дадли потянул лопату к велосипеду. «Надеюсь, мне все это не снится». «И не надейся», — ехидно сказал ему вслед Салем. Глава 17. После того дня, когда заживо похоронили плюшевого Волан-де-Морта, отношения между Гарри и Дадли претерпели резкие изменения. Последний больше не донимал кузена. Они стали больше общаться. А еще Дадли втайне от родителей каждый раз старался поговорить с Салимом. Он считал себя причастным к большой тайне, отчего испытывал чувство гордости. Утром 25 июля в доме Дурсли все шло обычным чередом, если подобное можно сказать о коттедже, в котором проживают юный волшебник и говорящий кот. Петунья суетилась на кухне с завтраком. Вернон готовился к поездке на работу и с нетерпением ожидал свою утреннюю газету. Кот лениво лежал на каминной полке. Сонные мальчики, подобно зомби, передвигались по гостиной. Через дверную щель почтальон напустил корреспонденцию. «Дадли, забери почту», — распорядился Вернон. «Ага», — лениво направился мальчик к почтовому ящику. Он принялся распределять корреспонденцию. Отцу газету, в помойку открытку от тетушки Марш, массивное письмо с сургучной печатью Гарри Поттеру. Гарри удивился тому, что ему прислали письмо, но тут же он вспомнил о том, что ему должно были прийти приглашение из Хогвартса. «Скорее открывай», — с нетерпением завис над письмом Дадли. Гарри распечатал конверт. Не успел он прочитать содержимое, как Вернон почуял неладное и выхватил письмо у него из рук. «Петунья!» — взволнованно воскликнул он. «Скорее иди сюда!» Тут пришло это. Женщина, будто ошпаренная, выскочила из кухни и поспешила к мужу. Увидев в его руках письмо из Хогвартса, она остановилась и перевела дыхание. «Пришло все же!» «Эх!» — тяжело вздохнула она. «Вернон, отдай письмо мальчику. Мы все равно ничего не сможем с этим поделать, Пети, но...» — изрядно удивился Вернон. «Мы же собирались воспитать мальчика нормальным. Это от воспитания не зависит», — грустно вздохнула женщина. «Это талант, он либо есть, либо его нет. А поскольку у Гарри он есть, ему не отвертеться от этих ненормальных. Так что отдай мальчику письмо и пойдем завтракать. Тебе налить виски?» Вернон задумался, после чего кивнул. «Налей, я лучше на такси на работу поеду, чем буду весь день как на иголках. Ты уверена в том, что мальчишке нужно позволить читать это?» Петунья кивнула. «Он и так знает о своих силах». Она сама аккуратно вытянула письмо из рук мужа и передала Гарри, а потом повела супруга на кухню. «Дорогой, не переживай по этому поводу, а то не дай бог инсульт постучится в дверь, а мальчик справится. Я в этом уверена». Когда взрослые удалились, мальчики принялись изучать содержимое послания. На плечи Гарри забрался Салем, который тоже начал читать письмо. «Где мы возьмем сову, которой нужно отправить ответ?» — озвучил Дадли вопрос, который волновал и его кузена. «Я думал, ко мне придет кто-то из преподавателей», — задумчиво протянул Поттер. «Думаю, так и будет», — произнес Салем. «Тут сказано, что нужно купить кучу всего к школе», — заметил Дадли. «Я не заплачу за это ни единого пенни», — услышав его, твердо заявил застывший возле прохода на кухню Вернон. «Правильно, дорогой», — подтолкнула его на кухню супруга. «Пусть эти ненормальные все и покупают, раз им это надо». Стоило взрослым скрыться в соседней комнате, как Салем грустно вздохнул и тихо сказал: «Они хотят превратить нас в банкротов. Я даже акции еще не купил, а деньги почти закончились». «Салем, где все это купить?» – оторвался от изучения списка Поттер. «Тут какие-то ингредиенты книги по волшебству, как у Гермионы. Вот у нее и спроси, где она все покупала», – предложил Салем. «Кто такая Гермиона?» – поинтересовался Дадли. «Ну», – отвел взгляд в сторону Гарри. «Моя подруга, она тоже волшебница. Мы с ней познакомились в интернете». «В интернете можно познакомиться с волшебниками?» – удивился Дадли. «Вау, круто! Отличная идея, Салем!» – обрадовался Поттер. «Я навещу Гермиону. Она должна знать о том, где купить все по списку. Я с тобой», – подобрался кот. «Я тоже», – собрался идти с кузеном Дадли. На это Салем, глядя на него, покачал головой из стороны в сторону, после чего сказал: «Пока ты так не умеешь телепортироваться, ничего не получится. Гарри, делай клона и перемещаемся». «Да, секундочку». На глазах ошарашенного кузена Гарри Поттеров внезапно стало два. Один из них принялся учить второго трем фразам, после чего приказал идти в спальню и притвориться спящим. Затем он взял на руки кота и исчез. «А что, так можно было?» — ошалел от происходящего Дадли. «Я тоже хочу двойника. Буду посылать его в школу учиться вместо меня, а сам буду играть и гулять». Когда Гарри постучал в дверь дома Грейнджеров, ему открыла симпатичная женщина лет 35 с густыми каштановыми волосами и карими глазами. «Добрый день, молодой человек. Вы что-то хотели?» Гарри растерялся, поскольку не ожидал увидеть взрослых. Заметив его потерянный вид, Салем заговорил: «Доброе утро, миссис Грейнджер. Мы к Гермионе. Я Салем Сиберхаген, лучший кот в мире. А это ее друг, Гарри Поттер». «Волшебный кот?» — миссис Грейнджер быстро справилась с удивлением, словно каждый день встречала говорящих животных. Впрочем, так и было, ведь ежедневно ей приходилось работать с людьми. «И Гарри Поттер, Гермиона в последние дни много говорила о тебе. Так вот ты какой, ее новый друг. Проходите». Она пропустила в дом мальчика с котом. Последнего поставили на пол. «Дочка, к тебе пришли гости», — слегка повысив голос, хозяйка дома обратилась в сторону кухни-столовой. «Гости?» — показалась из соседнего помещения девочка. При виде мальчика на ее лице проявилась смесь радости и недоумения. «Гарри, ты что тут делаешь? Мы же на сегодня не договаривались о встрече». «Гермиона», — сияя широкой улыбкой, начал Поттер, — «мне сегодня пришло письмо из Хогвартса. Поздравляю». Она обрадовалась за него, словно за саму себя. «Теперь мы точно попадем в Хогвартс вместе. Только, Гермиона», — продолжил Поттер, — «я не знаю, где купить все штуки из списка. Ты же поможешь мне?» «Да, конечно», — кивнула она. «Но постой», — тут же она нахмурилась в задумчивости. «Разве письмо не должен был принести профессор или кто-то другой из сотрудников школы?» «Не знаю», — пожал плечами мальчик. «Мне оно пришло по почте». «Странно», — заметила миссис Грейнджер, которая продолжала стоять в гостиной. «А к нам приходила пожилая леди, заместитель директора. Гермиона, ты же не собираешься ехать в этот самый косой переулок?» «Нет, мама», — несколько ненатурально заверила ее девочка. «Я туда точно не поеду». «Что ж, надеюсь, ты туда не поедешь», — продолжила женщина. «Мне пора на работу. Отдыхайте, дети». Когда женщина удалилась из дома, Гарри грустно вздохнул. «Эх, жаль. Я думал, что ты мне поможешь найти место, где все это можно купить». «Гарри», — возмущенно уставилась на него Гермиона, — «когда это я успела сказать, что не стану тебе помогать? Но ты же пообещала матери не посещать косой переулок». «Нет», — хитро прищурилась девочка, — «я пообещала маме не ездить туда. А мы и не поедем туда, а телепортируемся». Вскоре юная волшебница собралась, и вместе с мальчиком и котом они переместились в грязный закуток на заднем дворе какого-то старинного здания. Гермиона достала волшебную палочку и трижды прикоснулась ее кончиком к выщербленному кирпичу, который разительно отличался от более целых собратьев по соседству. «Гарри, чтобы войти в косой переулок», — менторским тоном начала она, пока кирпичная кладка разъезжалась в стороны, — «нужно сделать, как я, три раза коснуться волшебной палочкой нужного кирпича. Надеюсь, какой из них нужен, объяснять не надо». «Да и так понятно», — кивнул Поттер. По косому переулку туда-сюда сновали толпы волшебников и ведьм. Витрины магазинов переливались магическими артефактами, зельями и книгами, которые, кажется, сами норовили выпрыгнуть с полок. Гермиона, с гордостью экскурсовода, повела Гарри за руку вглубь переулка, пока он смотрел по сторонам с широко раскрытыми глазами, словно ребенок, попавший в кондитерскую. «Гарри, начало Гермиона, это место просто потрясающее. Здесь есть все, что может понадобиться юному волшебнику, от палочек до живых крыс, которые, судя по всему, не в восторге от своей участи», перебил ее голос, доносящийся от кота, который с саркастической ухмылкой на морде путешествовал на руках Поттера, словно падишах. Он проводил взглядом крысу, которая скрылась в пасти совы, которую можно было разглядеть через витрину. «Что ты думаешь о косом переулке, Салем?» — обратился Гарри к коту. «Ну, знаешь, я ожидал большего. Я будто вернулся во времена своей замшелой молодости. Тут все такое кривое, скромное и неказистое, начиная от небольшой ширины улицы, заканчивая маленькими двухэтажными домишками, которые плотно понастроены рядом друг с другом». Гермиона недовольно фыркнула. «Салем», — обратилась она к коту, — «а тебе сколько лет?» 510, ухмыльнулся он, наблюдая за тем, как лицо девочки вытягивается от изумления, а ее глаза лезут из орбит. «Сколько-сколько? Я кот в самом расцвете сил», — усмехнулся он. «Но люди столько не живут, коты тем более», — категорично заявила Гермиона. «Волшебники живут столько, сколько пожелают, если они достаточно умелые», — пояснил Салем. «Вам всего лишь достаточно разработать личные заклинания бессмертия. А это возможно?» — со скепсисом посмотрела на кота девочка. «У меня же получилось. Значит, и у вас выйдет. А если нет, то есть вариант получше. Найдите способ вернуть мне человеческий облик, и в качестве награды я поделюсь с вами заклинанием бессмертия». Предложение кота заставило Гермиону погрузиться в глубокие размышления. «Гарри, он всегда такой», — начала она накручивать на палец локон своих волос. «Неожиданный, о, девочка, это еще цветочки». Салем грациозно спрыгнул на брусчатку. «Подожди, пока я начну рассказывать о своих планах по захвату мира. Хотя, учитывая, что последний раз это закончилось, ну, ты знаешь, превращением в кота, я, пожалуй, воздержусь». «Так тебя из-за этого превратили в кота», — удивленно воскликнула Гринджер. «Эй», — возмутился кот, — «не смотри на меня с осуждением. Я был хорошим парнем и хотел сделать мир лучше. И вообще, я поклонник идей Карла Маркса и за коммунизм». Гарри не мог сдержать смеха, несмотря на всю странность ситуации. Гермиона с осуждением покачала головой из стороны в сторону, но улыбка выдавала ее истинные чувства. «Ладно, хватит болтать». Салем забрался обратно на плечо Гарри. «Давай купим тебе что-нибудь полезное. Например, палочку. Хотя, если честно, я бы рекомендовал что-то поострее или более технологичное. Меч, например, или пистолет. Никогда не знаешь, когда придется сражаться с очередным темным лордом. Сначала нам нужно обменять деньги», — заметила Гермиона. «Они же у вас есть?» «Я захватил из дома 1000 фунтов, ответил Поттер. «А что, британские деньги тут не в ходу. Где мы находимся?» «У меня фунты принимали даже индусы, когда я искал бухло для Салема». «Мы в Лондоне, Гарри», — заметила Гринджер, — «в самом его центре. Я потом покажу тебе паб, через который проход из нормального мира. Но у волшебников свои деньги. Галеоны, сикли и кнаты. В одном галеоне 17 сикли, в нем в свою очередь 29 кнатов». Салем припомнил список учебников, среди которых он не встретил ни одного по точным и гуманитарным наукам обычных людей. Он ехидно сказал: «17 сикли за галеон, 29 кнатов в сикле. Это достаточно странная система для общества, которое перестает учить математику в 11 лет. Это место, оно просто невероятное», — воскликнул Поттер, глядя на витрину с летающими метлами. «Ну, конечно, невероятное», — поддакнул Салем, смотря на витрину лавки зелий. «Особенно если учесть, что здесь можно купить зелье, которое превратит тебя в тыкву. Хотя, если честно, я бы не рекомендовал. Это не так весело, как кажется». Гермиона схватила Гарри за руку и потянула его дальше от витрины магазина с метлами, пока Салем с присущим ему сарказмом продолжал комментировать все, что видел. Когда они вошли в банк Гринготтс, Салем с интересом наблюдал за крошечными гоблинами, работающими за стойкой. Они привлекли и внимание Гарри. Это были существа с острыми чертами и длинными, узловатыми носами, которые выглядели одновременно смешно и загадочно. Они были невысокого роста, но двигались с изяществом и уверенностью, которые недвусмысленно указывали на их высокое положение в мире магии. Гоблины находились за длинными стойками. Их длинные, изящные пальцы ловко перебирали бумаги, драгоценности и золотые монеты с показным блеском, будто пускали пыль в глаза. На них были строгие черные жилетки. Каждый из них был занят своей работой, и все они выглядели сосредоточенными, как будто в их руках находились не просто деньги, а целый мир. Гарри, будучи воспитанным обычными людьми, не мог удержаться от мысли о том, как странно и необычно выглядят эти существа с точки зрения простого человека. Их острые уши и большие, блестящие глаза придавали им вид созданий, только что выползших из старинной сказки. В какой-то момент он не смог не улыбнуться, подумав о том, что они могли бы легко стать героями своего собственного увлекательного рассказа. Гоблины казались очень организованными. Гарри заметил, как один из них удивительно быстро и точно произвел расчеты, пересчитывая при этом галеоны, сикли и кнаты, словно он был одержим нереальным азартом. «Интересно», — озвучил он свои мысли, — «неужели волшебники доверяют им свои деньги? О, милые создания!» Салем говорил саркастично, но на самом деле был потрясен, поскольку впервые видел вживую представителей другого разумного вида. В их мире гоблинов не водилось. «Надеюсь, они не собираются украсть твои деньги, Гарри». «Мои деньги», — протянул Поттер. «Очень на это надеюсь». Вскоре один из гоблинов подозвал их к стойке. Субъект с высоко поднятым подбородком выглядел так, словно был не просто работником банка, а являлся кем-то, кто нес на себе груз опыта и знаний, связанный с богатством и магией. «Что вас интересует, господа волшебники?» — поинтересовался коротышка. «Мне нужно обменять деньги на ваши монеты», — Гарри достал наличные фунты. «Наши, да», — усмехнулся гоблин. «Курс 5:1, то есть за 5 фунтов вы сможете купить 1 галеон, маглорожденный волшебник. Вас устраивает?» «Ага», — кивнул Поттер. Получив свои золотые монеты, Поттер с котом и Гермиона поспешили на выход. Стоило им оказаться на улице и немного отдалиться от банка, как Гарри с облегчением выдохнул. «Ну и уродцы, на карикатурных карликов иудеев похожи», — подметил Салем. Гермиона захихикала, а Гарри почувствовал, что этот день станет одним из самых запоминающихся в его жизни. Несмотря на все странности, он был рад, что с ним были такие друзья, как Гермиона и даже этот болтливый кот. Косой переулок, с его извивающимися улочками и магическими лавками, поразил Гарри Поттера своей необычностью. В этом месте жизнь бурлила как никогда, мимо проносились волшебники в длинных мантиях, а в воздухе витал сладковатый запах волшебных ингредиентов, смешивавшийся с ароматом драконьих потрохов. Вместе они направились к лавке Элливандера, где Гарри должен был выбрать свою первую волшебную палочку. «Ну, готовься к волшебству, Гарри», — подбадривала Гермиона, потянув его за собой. На плече у Поттера удобно устроился говорящий кот Салем Сиберхаген. Он выглядел так, будто собирался дать отпор любому, но только словесный. «Да-да, не забудь, что это важный шаг в твоей молодежной карьере. Выбрать палочку, которая будет определять судьбу», — произнес Салем с легким насмешливым оттенком. «Ведь без нее колдовать невозможно», — добавил он жесткого сарказма. Гарри лишь усмехнулся. Он вдруг осознал, что выбор палочки не особо важен, чтобы сильно из-за него переживать. Ведь он может колдовать и без нее. Они подошли к двери лавки Элливандера, и она открылась с характерным скрипом несмазанных петель. Внутри царил полумрак, а стены были усеяны полками с сотнями палочек в коробочках на бархатной ткани. «Не забудь, Гарри, что у каждой палочки есть своя история», — наставляла Гермиона, и ее глаза засияли от волнения. Салем, сверкая глазами, иронично добавил: «Может быть, у палочек еще и есть свое эго. Если одна из них начнет с тобой общаться, подари ее мне, а то мне не хватает собеседников. Могу ошибаться, но мне кажется, что мне принесло бы больше радости общение с палочкой, чем с вами двумя». И вот Элливандер, с его шныряющим взглядом и белыми, как снег, волосами, вышел из тени. Его почти не мигающие глаза внимательно окинули Гарри от макушки до пят. «А, мистер Поттер, как давно мы вас ждали. Готовы выбрать свою палочку?» «Да, кажется, готов», — пробормотал Гарри. «Выбор палочки — это как выбор лапши в Китае», — произнес Салем с преувеличенно серьезным видом. «Убедитесь, что она не слишком клейкая и подходит вам по остроте, иначе вы будете мучительно жевать ее за обеденным столом и еще более мучительно расставаться с ней на фаянсовом друге». Гарри опустил глаза, чтобы скрыть улыбку, пока Элливандер большими округлившимися глазами смотрел на кота. «Говорящий кот», — удивленно произнес он, — «разрешите у вас позаимствовать немного шерсти? Мне на эксперименты. Только если вы ее будете вычесывать, а не обреете меня налысо, согласился Салем.